Глава 25. Только когда створки лифта распахиваются перед моим лицом, я начинаю понимать, какую ошибку совершаю. Он уже думает, что я легкодоступная, или скоро начнет так думать. Когда мы окажемся наедине в квартире, тело словно не мое, чужое и непривычно задеревеневшее. Я не против поехать к тебе. Ну ты как, Ясмина, с головой вообще дружишь? Или постольку-поскольку? Кажется, я никогда в жизни на себя так не злилась. Но факт остается фактом. В присутствии Рустама мой мозг отключается. Сбоит, как допотопный компьютер, на котором нам информатику в школе показывали. Он тоже отвисал слишком поздно, после звонка в конце урока. Так и я прихожу в чувство лишь после того, как Рустам берет меня за руку и ведет в свою квартиру. Совершаю ошибку и, скорее всего, фатальную для себя. «С тобой все в порядке?» Уточняет, когда я замираю перед распахнутой дверью. Очень глупо будет сказать, что я трушу. Кивнув, собираюсь с духом и, прижав покрепче к себе букет, переступаю порог. А во всяком случае, будет что вспомнить. Самая бодрая часть меня ищет плюсы в случившемся. Но они загораются и тут же меркнут на фоне страха, что после сегодняшней встречи у Рустама может пропасть ко мне интерес. «У тебя есть куда поставить цветы?» Спрашиваю, встречаясь с его пристальным взглядом. Хочется спросить, почему он так на меня смотрит, но боюсь уж совсем дурочкой показаться. Приехала к мужчине второй раз домой, тут даже мне понятно, к чему дело идет. Найду. Его губы расплываются в легкой улыбке, и я ловлю себя на мысли, что действует она на меня безотказно. Располагает к себе и расслабляет. Что бы ты хотела на ужин? Разорвав зрительный контакт, Рустам отворачивается. Вводит какой-то цифровой код на панели, закрепленной на стене у входа. Замки на двери щелкают. Вздрагиваю от неожиданности и мгновенно перевожу взгляд в сторону выхода. Это чтобы я не сбежала? Честное слово, с моим чувством юмора и нервами пора что-то делать. Пугливая настолько, что саму себя раздражаю. Догадливая. Подмигивает и, скинув ботинки, проходит вглубь квартиры, приглашая меня идти следом. С прошлого моего визита здесь ничего не изменилось, хотя я была так растеряна, что особо не всматривалась. Дорого, стильно, по-мужски сдержанно, но какое может быть дело до интерьера, когда рядом такой мужчина? Табличка на моем лбу максимально заинтересована в тебе, похоже, уже не только ярко светится, но и мигает, не оставляя никаких сомнений для Рустама. Разве можно не понять, почему я здесь? Я не голодна. Спохватываюсь, поняв, что на вопрос так и не ответила. «Тебе лучше выбрать на свой вкус, а я составлю компанию». Дыхание удается перевести только в тот момент, когда одна остаюсь. Отправившись мыть руки, включаю холодную воду и, остудив под струями разгоряченную кожу, подношу ладони к пылающим щекам. Задумываюсь о том, что будет, если Рустам захочет большего, а он, вероятно, захочет. Я знаю, что морально не готова к столь важному событию, но и отказывать этому мужчине у меня, откровенно говоря, не выходит. Остается надеяться, что он и дальше будет оставаться джентльменом. Судя по всему, провожу в уборной я достаточно много времени. Пока я отсутствую, он успевает достать бутылку вина и два бокала. И закуски, на вид очень аппетитные. Ужин будет готов минут через 20. Я не думал, что мы приедем ко мне. Покачав головой, он усмехается, будто бы над собою. Своим спонтанным решением я не только себя поставила в неловкое положение. Молодчина, что тут сказать? Я думаю, мне пить не стоит. Приподняв голову, взглядом указываю на бутылку вина. Я и так творю черти что. Страшно представить, что будет, если выпью алкоголь. Могу предложить чай с молоком. Не сразу замечаю иронию в его голосе. Уже собираюсь согласиться, но он начинает негромко смеяться и до меня доходит. Опустив голову, заправляю пряди волос за уши. Перевожу участившееся дыхание. «Ясмина, расслабься. Я не сделаю ничего из того, на что ты не будешь согласна». Прикрываю глаза. Это сложно, учитывая, что я сама не знаю, где та грань, за которую мне бы не хотелось переступать. «Я тебе доверяю, поэтому и нахожусь здесь». Собираюсь все-таки с мыслями. Просто для меня это все непривычно. Подойдя ближе, наблюдаю за тем, как Рустам ловко откупоривает бутылку. Ловлю себя на мысли, что рядом с ним не испытываю привычной апатии, с которой я всегда относилась к винам и прочим алкогольным напиткам. Не могу представить его упитым в хлам. Он разливает вино по бокалам, и один из них протягивает мне. Забирая, я случайно касаюсь его пальцев и смущенно отвожу взгляд. Если хочешь, можем выйти на террасу. Спасает меня от неловкости. Было бы здорово. Загораюсь идеей рассмотреть вечерний город с высоты. Когда мы ужинали с тобой в прошлый раз, известие о пожаре в общежитии меня выбило из равновесия, и я упустила шанс побывать на смотровой площадке в Москва-Сити. Произношу сокрушенно. У тебя еще будет такая возможность. Перебравшись на террасу, мы начинаем непринужденно общаться. Он спрашивает, нашла ли я новое жилье, и в какие сроки нам пообещали восстановить общежитие. Мама за тебя, наверное, очень волнуется. Легким движением крутит бокал, омывая его края ярко-красной жидкостью. Делает небольшой глоток. Зачарованно наблюдаю за его уверенными движениями. Грешно быть таким чертовски притягательным. Да, она переживает. Слегка улыбаюсь, вспоминая, как радовалась, видя, что ей не безразлично. Хотела забрать домой? Нет, она в курсе, как я хотела учиться в Москве. Такой шанс выпадает раз в жизни. Глупо им не воспользоваться. Значит, тебе нравится учиться. В голосе слышен искренний интерес. Я хотела быть врачом, но не вышло. Из возможных вариантов экономический факультет оптимальный. Мужчина смотрит на меня с сомнением. Дескать, где мед, где эконом? Передернув плечами, продолжаю. Еще со школы я частенько в олимпиадах участвовала. По математике и географии у меня дополнительные баллы были при поступлении. За призовые места на уровне края. По биологии и химии такими успехами похвастаться не могу. Непроизвольно делаю взмах рукой, но тут же спохватываюсь. Не хватало еще облить тут все красным вином. Мама поддержала решение. Позволила мне сделать выбор самостоятельно. Отвечаю уклончиво, стараясь не вдаваться в подробности. Заказанную еду привозят действительно быстро. Оставив меня любоваться огнями вечернего города, Рустам заходит в квартиру. Небо окрашено в нежные оттенки алого и персикового, плавно переходящий в глубокий темно-синий. Открывающийся вид кажется настоящим произведением искусства. Динамичный, наполненный жизнью и в то же время величественный. До знакомства с Рустамом, стыдно признаться, я выше 10-го этажа никогда не забиралась. Не зря Лили моя жизнь кажется безумно скучной и, по большому счету, бессмысленной. Возможно, так оно и есть. Вот только стоит ли вносить разнообразие? И как это сделать так, чтобы в дальнейшем не пожалеть? Я погружаюсь в раздумье так глубоко, что пропускаю момент, когда Рустам возвращается. Становится до ужаса стыдно, когда он опускает мне на плечи плед. А я вместо того, чтобы его поблагодарить, резко вздрагиваю и роняю бокал. Под звон бьющегося стекла крупные красные брызги разлетаются в разные стороны. Страшно повернуться и посмотреть ему в глаза. Я снова все испортила. Испугалась? Его голос звучит спокойно. Будто бы не я тут залила все и испачкала. Молчу, закусив нижнюю губу и зажмурившись. В моей жизни было несколько моментов, после которых реакции собственного тела не всегда поддаются контролю. Поистине ужасных вещей не случалось, но и того было достаточно, чтобы дерганой стать. Но не буду же я об этом Рустаму рассказывать. «Извини, я уберу», — произношу с горечью после того, как удается сглотнуть разросшийся в горле ком. «Я не за уборку волнуюсь». Неожиданно оказываюсь оторванной от пола. Рустам подхватывает меня так легко, словно я ничего и не вешу. В несколько шагов преодолевает пространство, усыпанное осколками, но почему-то не ставит на пол. Замерев, хватаюсь обеими руками за его предплечье и не могу поверить, что мы находимся настолько близко друг к другу. Уверенно он чувствует, как гулко колотится мое сердце. Оно словно увеличилось в размерах и теперь бьется не только в груди, но и в ушах. «Ты чего испугалась?» Войдя в пространство квартиры, он неожиданно усаживает меня на столешницу островка. Темный, потяжелевший взгляд сканирует каждую клеточку лица, после чего спускается ниже. Все рецепторы воспаляются, сигнализируя тревоги. «Может, я просто неловкая?» Жалко шучу, ощущая, как слезы подступают к глазам. «Я могу специально для тебя обзавестись деревянной посудой, но что-то мне подсказывает, дело не в этом». Медленно его взгляд поднимается, возвращаясь к пересохшим губам. «Не в этом. Но рассказывать истории про отчимов я не стану. Только не сейчас. Подобное станет вишенкой на торте. Случайно переволновалась. С трудом разлепляю губы, чтобы вытолкнуть из себя пару слов. Он никак не реагирует, и я поднимаю голову. В ту же секунду встречаюсь с суженными серыми глазами. Отвести взгляд сил в себе не нахожу. Без труда с точностью до секунды могу определить тот момент, когда терпение у мужчины заканчивается. Опустив ладони на мои бедра, обхватывает их и подтаскивает к краю. Хватка на коже усиливается. Успеваю сделать небольшой вдох перед тем, как, подавшись вперед, он завладевает моими губами в настойчивом поцелуе. Слегка выгнувшись ему навстречу, впиваюсь пальцами в твердую кожу плеч и стараюсь расслабиться и прислушаться к ощущениям. Целоваться я не умею даже близко, но жгучее желание затмевает рассудок, позволяя распрощаться с остатками здравого смысла. Раствориться в нем без остатка — единственное, чего бы мне хотелось сейчас. Ни на секунду не прерывая поцелуя, он скользит ладонями по моим бедрам, вызывая столь яркие эмоции, что живот мгновенно сводит сладкая судорога. Еще немного, и кожа начнет гореть. Осмелеть и повторить движение его языка не решаюсь, но полностью расслабляюсь, отдавая инициативу под его контроль. Почувствовав это, он пускает в ход руки. Они шарят по телу, спустя какое-то время замирая на талии. Стискивают ее. Мне снова нечем дышать. Не понимаю, как оказываюсь на самом краю. Жесткая ладонь сжимает внутреннюю часть моего бедра, заставляя раздвинуть ноги и охватить ими его торс. Схожу с ума от нашей близости. Под пальцами перекатываются стальные мышцы, вызывая новую волну восторга. Каждое прикосновение вызывает приступ лихорадочной дрожи. Он прижимает меня еще сильнее к себе, давая почувствовать степень своего возбуждения. Это ведь нереально. Я пугаюсь и в то же время растворяюсь в новых для себя ощущениях. Стон срывается с губ и мгновенно глушится в поцелуи. Не знаю, сколько времени длится это безумие, но Рустам разрывает поцелуй только тогда, когда у меня окончательно заканчивается в легких воздух. Продолжая обвивать его ногами, прижимаюсь лбом к его плечу. Выровнять дыхание не выходит, но осознание случившегося понемногу в мозг проникает. Ведет на тебе. Рустам ожидаемо отмирает первым. Его пальцы скользят по моим позвонкам, оглаживают кожу через ткань, которая вмиг становится излишне тонкой. Не напугал? Я даже отстраняюсь от удивления. Мне понравилось. Очень. Кожу, правда, саднит. Машинально касаюсь пальцами губ. Мы смотрим друг на друга какое-то время. С трудом справляюсь с чувствами. Хочется броситься ему на шею и продолжить. Но Рустам неожиданно сбивает с меня пыл неожиданным вопросом. «Ты определилась с новогодними праздниками? Мне нужно будет полететь в Аскону на несколько дней. Хочу, чтобы ты мне компанию составила».